Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 1 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Политолог Давид Бабаян ответил Томасу Девалу. Информация о селе Каринтак. В гуманитарном училище Шуши состоялась выставка. В Санкт-Петербурге будут выставлены работы армянских художников. Итак, подробности новостного блока. Начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян прокомментировал последние заявления британского журналиста и эксперта по Кавказу Томаса Девала, сделанные в ходе видеомоста на состоявшемся в Ереване обсуждении спустя год после апрельской войны оценки переговорного процесса. Томас Девал, в частности, отметил, что минувший 2016 год оказался крайне опасным. Была зафиксирована целая череда эскалации в зоне Карабахского конфликта, но текущий год может стать еще более опасным. Отметим, по мнению многих армянских политологов, напротив, серьезных обострений не ожидается. На просьбу прокомментировать разницу в таких подходах Давид Бабаян ответил: «В целом мы учитываем фактор армии и считаем, что вооруженные силы всегда должны быть готовы в любой момент пресечь посягательство противника. Все зависит от нашей подготовленности. Чем мощнее мы будем, тем меньше противник будет прибегать к авантюрам». Томас Девал заявил, что основной вопрос заключается в укреплении формата Минской группы ОБСЕ и возврате посредников на свои позиции. Томас Девал отметил, что нужен серьезный международный актор, как, например, глава МИД России Сергей Лавров, который возьмет на себя обязательство осуществить данную работу. При этом он подчеркнул, что основная посредническая роль в деле примирения остается за Россией. В связи с этим Давид Бабаян отметил: «Вопрос урегулирования Карабахского конфликта, фактор тех или иных персон должен быть устранен. Проблема личностей налицо в Азербайджане. Например, если бы президентом и вице-президентом этой страны были бы не Ильхам Алиев и его супруга, Азербайджан мог бы развиваться в ином русле. В процессе урегулирования от тех или иных персон, конкретно от Лаврова, мало что зависит. Есть общий подход, который реализуют представители стран, сопредседатели Минской группы ОБСЕ», заключил Давид Бабаян. Как сообщил глава общины Каринтак Махитар Арушанян, в селе 158 хозяйств, 665 жителей. Работы обеспечены 132 жителя, из коих 61 непосредственно в селе. Другая часть трудится в учреждениях Шуши и армии обороны. Около 25 человек выехали на сезонные работы, но их семьи живут в селе. В рамках различных государственных программ в 2016 году денежная помощь была оказана 18 инвалидам Арцахской войны, стольким же семьям погибших военнослужащих, другим категориям граждан. В селе занимаются земледелием, возделыванием овощебахчевых культур, животноводством. Помощь сельчанам оказывает фонд содействия селу и сельскому хозяйству НКР. В прошлом году фонд предоставил в кредит 1 тонну семян картофеля. Кредитная сумма вовремя была погашена. По состоянию на 1 января в селе 212 голов крупного рогатого скота. Много мелкого рогатого скота, свиней и птиц. Но в основном, по словам главы общины, доходы сельчане получают от продажи овощебахчевых культур, которые пользуются большим спросом на столичном рынке. Глава общины с радостью отметил, что в последние годы культурная жизнь в селе активизировалась. Они участвовали в районном и республиканском турах конкурса «Культурный перекресток», удостоились поощрения. Махитар Арушанян гордится тем, что во время апрельской войны сельчане были опорой армии. В первый же день на передовую отправились 4 добровольца, 42 военнообязанных. Население создало комиссию, которая организовала сбор средств. На собранные 332 тысячи драмов были приобретены продукты, которые впоследствии были переданы созданной правительством комиссии. В Шушинском центре искусств открылась выставка работ студентов гуманитарного колледжа имени Хачатряна. На выставке присутствовали министры образования, науки и спорта Слава Асрян, культуры и по вопросам молодежи Нарина Агабалян, поклонники искусства. В своем вступительном слове директор колледжа Дживан Айрапетян сказал, что представлены работы 37 студентов из отделений орнаментально-прикладное искусство и дизайн. Это многоплановые работы: резьба по дереву, искусство ткачества, безворсовых ковров, ковров, карпетов, ковроткачество, гончарное ремесло, многожанровые картины. Министр обернауки и спорта Слава Ослян, поздравив руководство и студентов колледжа по случаю открытия очередной выставки, отметил, что большое количество выставленных экспонатов свидетельствует о том, какая работа была выполнена. Художник, скульптор, директор Института прикладного искусства Гюрджан Юрий Аванесян подчеркнул цветовую гамму, тематику, мастерство выставленных работ, отметив, что, продолжая лучшие традиции колледжа, молодое руководство этого учебного заведения прилагает все усилия, чтобы оставаться на уровне и шагать в ногу со временем. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В университете Мисроп Маштут состоялось мероприятие, посвященное 120-летию гениального писателя-поэта Егеше Чаренца. Оно было организовано заслуженным педагогом республики Наирой Тамразян. Напомним, что это уже второе мероприятие, организованное в университете, посвященное жизни и творчеству великого Чаренца. Егеше Чаренц родился 13 марта 1897 года в Карси. Он прожил свою жизнь подобно солнцу, отдавая тепло, оставив будущим поколениям высокое и возвышенное имя. Спустя 120 лет он наш современник. Его поэзия и проза полны молодым энтузиазмом, мужественностью. Наира Тамразян в своем слове отметила, что, насколько бы ни изучала Чаренца, каждый раз еще глубже познают его. «Мы для себя обнаруживаем образ того Чаренца, который предугадывал нашу борьбу, нашу эпоху». Он писал не только о своем времени, но и о наших днях, о будущем. Творчество Чаренца обогащает и усиливает человеческую душу, возвращает ему эмоции, надежды, стремления и большую любовь. Прожив всего 40 лет, Егеше Чаренц создал богатую литературу. Он перевел на армянский язык многих русских и зарубежных классиков, а также многие произведения Чаренца переведены на русский язык. Работы известных армянских мастеров будут представлены на выставке «Древо традиций» в Санкт-Петербурге. Выставка открылась 30 марта в Музее искусства Санкт-Петербурга и продлится до 28 мая. Посетители смогут ознакомиться с работами армянских мастеров разных поколений, в числе которых как авторы, относящиеся к первой половине 19 века, так и современные художники. В экспозицию выставки будут включены произведения живописи, скульптуры, графики, а также образцы декоративно-прикладного искусства, театральные эскизы. На выставке, в числе прочих, будут представлены работы живописца Акопа Овнатаняна, именуемого армянским Рафаэлем и причисляемого к русским и иранским живописцам, а также живописца и графика, ставшего символом эпохи Нового Возрождения в армянском искусстве Минаса Аветисяна. В экспозицию включена работа Мартироса Сарьяна «Река Зангу и Арарат». Имя Мартироса Сарьяна не нуждается в представлении. Его творчество сыграло ведущую роль в становлении Национальной школы армянской живописи, отмечается на сайте музея. Часть экспозиции будет посвящена творчеству Марины Азизян и Левона Лазарева. Объявление. Министерство культуры по вопросам молодежи Республики Арцах сообщает, что с 1 апреля возобновится культурно-развлекательная программа «Нагаш». Встречи будут проходить в культурном центре имени Шарля Азнавура по средам и субботам. Их начало в 15:00. Дополнительная информация по телефону 73-38-98. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в понедельник в это же время. До свидания.